Глава 203. «Кто-нибудь мне может сказать, что там творится?» – попросил генерал Витор Вандеркил и ткнул в сторону равнины рукой. «Пусть к нам будут милостивы единые. Какого маблана творит Вандертус?» Свита вокруг генерала также всмотрелась туда, куда был направлен генеральский перст, и тотчас заговорили все без исключения. Что, в общем-то, было закономерно. В дыму и пламени, в хриплом реве непонятно откуда взявшейся у ургов артиллерии, в пекле, творившемся на подступах к Галалу, по полю, где после отхода частей новобранцев оставались только горящая бронетехника, растерзанные трупы людей и животных, упрямо ползли вперед танки и бронетранспортеры, а укрываясь за ними колоннами двигались черные мундиры. Щетинилась сталь клыков, в трогательном порядке, полнейшем одиночестве, не расстраивая рядов и держа равнение. Несколько центурий легионеров героически шли в наступление. Вандеркил секунду не знал, что сказать. Но потом, после того, как приложил к глазу оптическую трубу, коротко выругался. Лицом генерал покраснел и перевел совершенно сумасшедший взгляд на свиту. «Эти солдафоны совсем сбрендили!» – выкрикнул с места первый старший офицер Вандергар. «Что эти дураки сумасшедшие творят?» Но генерал уже не смотрел на заикающегося после полученной во время арминумской кампании контузии старшего офицера. Взгляд его был обращен к идущему в огонь крылу его 14-го легиона. «Нет, они не дураки». Пожевав губами, Витор Вандеркил замолчал на долгие несколько минут. Он даже шляпу снял, принимая непростое решение. «Они легионеры, Вандергар», — ответил он. «На их штыках держится мир в Аркадоне». Он улыбнулся, едва не прослезившись от умиления. «Они наша пехота». А снизу все и вовсе казалось апокалиптическим полотном. Поле боя заволокли клубы вонючего едкого дыма, изнутри подсвеченные зорницами разрывов. Но мы, естественно, этого не видели. И того, что атака отменена, не знали, да и не могли знать. До нас просто не доскакал или не долетел посланный ставкой гонец, который должен был передать нам новый приказ. Потому как только я пробежал по желтой бумаге глазами и увидел подпись генерала, вынужден был действовать. Хорошо еще, что Броган и Зес мой план поняли с полуслова. А план был прост. Идти в атаку под прикрытием стальной брони, приданных нам бронемашин, и использовать складки местности, чтобы минимизировать потери. Поэтому и в наступлении мы двинулись не цепями, как учила аркадонская военная наука, а колоннами, попрятав эти самые колонны за силуэтами наших парамобилей. По той же причине пошли мы не в лоб, а с небольшим отклонением в сторону, чтобы держаться под прикрытием складок местности. Пока мы, матерясь сквозь зубы, шли в атаку, на сопке все думали только о несгибаемости аркадонских легионеров и о беспримерной храбрости Сета Вандертуса, решившегося на такой бескомпромиссный прорыв к линиям превосходящего нас по численности противника. Налетевший с реки ветерок немного разогнал клубы густого дыма, и все выдохнули. Несколько центурий неуклонно двигались на врага. Им было видно то, что не видел я. Наперерез нашему вектору атаки двинулось плотное построение уркской тяжелой кавалерии Натаура. Столкновение в штыки с ними казалось неизбежным. Чем это грозило нам? Уничтожением. Штабные следили за этим, затаив дыхание. Чужой героизм он такой. Всегда вызывает возвышенные чувства. «Это самоубийство!» – выпалил Вандеркил. Увы, поделать что-либо было уже поздно. Колонны легионеров повернуть можно, но только в случае, если хочешь усугубить разгром. «Вандеркронг!» – скинул руку, не глядя генерал. Крылатый кавалерист шагнул вперед и, сняв шляпу, тихо произнес: «Я здесь, Витор. Узнай, кто эти храбрецы. Сию минуту. И Август». «Да», – спокойно ответил старший офицер, уже застегивая летный комбинезон. «Твои кавалеристы задержали парусник. Не далее, как вчера, генерал. Вот еще что». Мы продвигались вперед, словно сквозь адское пекло. Дым от горящего галала застилал небо, превращая и без того неяркий в этих местах древо день в сумерки. Воздух был густым, едким, пропитанным смесью гари и пороховыми газами. Земля под ногами дрожала от разрывов артиллерийских снарядов, а уши закладывало от непрекращающегося рева. Я шел впереди одной из колонн, сжав зубы и чувствуя, как сердце бьется в груди, словно паровой молот. Рядом со мной шагал кто-то вроде моего кровного брата Кюнс, молчаливый, но надежный боец. Его лицо было покрыто копотью, а глаза блестели в полумраке. «Держитесь плотнее!» – кричал я, оборачиваясь к легионерам. «Не отставать!» Броган стоял на одном из бронетранспортеров. Его решительное лицо тоже было перепачкано. За броневиком, скрываясь от вражеского огня, двигались наши бойцы. Внезапно рядом со мной раздался взрыв. Земля взметнулась и меня отбросила в сторону. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли черные пятна. «Командир!» – услышал я приглушенный голос Леоны. Она подбежала ко мне, помогая подняться. Ее лицо было бледным, на щеке алела кровь. «Ты цела?» – прохрипел я, пытаясь восстановить равновесие. «Да, царапина!» – отмахнулась она. Взглянув вокруг, я увидел, что Кюнс лежит на земле неподалеку. Его глаза были открыты, но взгляд пуст и смотрел в небо. «Кюнс!» – крикнул я, подбегая к нему. Присев рядом, я почувствовал холодную волну отчаяния. Осколок снаряда пробил его кирасу прямо в сердце. Он уже не дышал. Мои руны и заклинания тут уже были бессильны. Я скрипнул зубами и закрыл его веки. Сжал кулак до боли. Ногти впились в ладонь. Леона положила руку мне на плечо. «Кир!» – тихо пролепетала она. «Кир, я...» «Мы должны двигаться дальше!» Встав, я, перекрикивая звон в ушах, отдал приказ. «Не растягиваться! Вперед! Офицер!» – заорал мне Броган с громкостью идущего на взлет истребителя. «Офицер! Неприятель!» – пояснил он, указывая мне куда-то на разрыв в дымовой завесе. Увы, я не видел со своего положения ничего, кроме дыма. Забравшись на броню, я посмотрел в ту сторону, куда он указывал. Из дымовой завесы появились далекие силуэты ургов. Они были еще далеко, их силуэты едва проступали сквозь туман Гарри. План неприятеля был прост. Кавалерия на Таура шла наперерез нашему движению с целью ударить во фланг. Допустить этого было никак нельзя. «Отступаем к холму! Быстрее!» – прокричал я, указывая на ближайшую возвышенность. Легионеры начали отходить, прикрываясь огнем бронетранспортеров. Развернутые Зесом парамобили отползли к высоте. И надо сказать, что на дигов сейчас была вся надежда. Мы бежали изо всех сил, спотыкаясь о выжженную, развороченную снарядами и гусеницами тяжелой техники землю. Сердце колотилось, в горле стоял вкус металла. Я чувствовал, как каждая мышца кричит от напряжения, но нельзя было останавливаться. Добравшись до подножья холма, я оглянулся. Орги были уже близко. Их крики звучали оглушительно. Но здесь у нас был шанс. «Занять оборону! Танки, бронетранспортеры чуть ниже! Пехота в каре по центру!» Скомандовал я. Все наши парамобили встали полукругом. Стволы орудий и пулеметов были направлены вниз по склону. Легионеры выстроились в плотное каре, готовые встретить врага штыками и винтовочным огнем. «Леона, где ты?» Крикнул я, оглядываясь. Но ответа не последовало. Сердце замерло. Я увидел ее в нескольких метрах ниже. Она лежала на земле, прижав руку к боку. Кровь пропитывала ее форму. «Нет!» выкрикнул я, присаживаясь на колено. Ее лицо было бледным, губы посинели. «Держись, мы вытащим тебя!» сказал я, пытаясь осмотреть рану. Увы, уже было слишком поздно для первой помощи. Да и для второй тоже. Во рту разлилась горечь, а ее светлые волосы рассыпались по моим рукам. Ее глаза еще несколько секунд смотрели на меня осмысленно, а потом потускнели, и рука обмякла. Я закрыл глаза, ощущая, как внутри все сжимается от боли. «Командир, вы нужны нам! Они идут!» – окликнул меня Броган.